Впрочем, накалять ситуацию я не собирался, а начавший негромко бурчать на языке девушки немец умудрился ее слегка успокоить, объяснив, видимо, что окружающие не смеются над ней, а наоборот, даже слегка уважают продемонстрированную силу. По крайней мере, мне так показалось. Этого хватило, чтобы воинственная девушка, фыркнув, убрала, наконец, свое оружие и прошествовала назад в угол. Усевшись в стоящее отдельно кресло, она надулась и затихла, прижимая к груди древко гуаньдао. Последовав ее примеру, я занял такое же кресло в другом углу, где достал свою книгу, начав ее читать. Через 2 часа зашел служитель арены, оповестивший, что можно расходиться. Сегодня нас было на 1 меньше, чем тогда, когда стояли на сцене. Проигравшим лидерам предписывалось сидеть дома, тренироваться и ждать, когда начнутся соревнования основного состава. Ответ на вопрос, откуда столько человек заинтересовано в боях между молодежью, не способной показать ничего впечатляющего, мне предоставил сам Тануки Оя. Все оказалось предельно просто. Опытные, надевшие черные, заслуженные бойцы, слишком далеко ушли от простых смертных. Их бои были зрелищны, удивительны, но это было не то. Людям нравилось смотреть на других людей, жестоких, эмоциональных, яростно стремящихся к победе. Зрелище ударов, способных ломать ноги слонам, приедается быстро, а вот кровавый спорт – никогда. Как, впрочем, и нечто другое. Просмотрев на мониторах с 1,5 десятка поединков, я подметил, что воинственная румынка с алебардой была крайне скромно одета. Большинство девушек и некоторые молодые люди, участвующие в турнире, одевались очень откровенно. Может, это было для отвлечения внимания противника, да, оно работало, либо демонстрировало, что боец ищет спонсора, любовника. Но, по факту, молодые, надевшие черные, старались выделиться. Я в своем костюме Сарримена был как черная ворона среди толпы радужных павлинов. Покинув первым и единственным комнату отдыха, я отправился на куда более сложный бой с непредставимым по меркам турнира Ямикин противником. Меня ждал Гаракирию, собирающийся ворчать, ругаться, негодовать, возмущаться, изливать свою скорбь недостойным потомкам. По крайней мере, я так ожидал, но ошибся. Вместо ворчливого медведя, ужасающегося неотесанной бездуховной молодежи, меня встретил пребывающий в настоящей ярости Гаракирию, кулак грома, стоящий на пороге своего дадзё. «Решили сговориться за моей спиной, тупые мальчишки», — грохотнул он на всю округу, привлекая внимание учеников, подзаработать деньжат, да на крови. От такого театрального выступления я и сам, в кои-то веки начал раздражаться. Дед позвал меня, и я пришел, хотя сам завален прорвой дел. Он меня не учил, не наставлял, и не имеет права решать, что и как мне делать. Хуже того, ему плевать на причины, из-за которых я вышел на турнир. Никто не сговаривался за твоей спиной, аджи сама, формально, с поклоном, ответил я, встав перед разгневанным мастером дадзё, никто о ней даже не думал, даже не собирался. На это Гара лишь дернул бровью. Не оскорбление, но ответ грубый и резкий, в переводе на западный манер значит, что он полез не в свое дело. Услышать такое от 16-летнего внука при своих учениках, уже собравшихся вокруг, неприятно, как минимум. Но у него был готов ответ. «Что же, тогда я отвечу той же монетой, Акира Кирю», — скрижетнул старик, — «я вызываю тебя на бой. Сейчас, отказываюсь», — тут же бросил я, разворачиваясь, чтобы уйти. Поздно. За моей спиной обнаружился Химэдзима Джотара, старший ученик Джига Кукин. «Вызываю тебя на бой, Акира Кирю», — спокойно проговорил он, складывая руки на груди, «биски, ловушка. Ее цель — нанести мне достаточно повреждений, чтобы я снялся с турнира. Просто, эффективно, доступно. Очень в духе деда, если так рассудить. Отказаться я могу, но вот репутационные потери от 2 отказов подряд будут огромны. К тому же, я не хочу отказываться». Разозлили. «Принимаю вызов, сижу я, здесь или на арене?» «На арене», коротко кивает мне Джотара, «идем». И мы идем на дуэльную арену дадзё Джига Кукин, занимая каждое свое место. Горы и ученики, идущие за нашими спинами, хранят молчание. Это вызывает благодарность, потому что я бы не хотел расстравлять себя еще сильнее. Эмоции несут куда больше вреда, чем пользы. «Покажи мне, чему ты научился», — произносит Джотара. Высокий, крепкий, с мощными конечностями, чьи мышцы набиты тренировками и спаррингами. Он очень силен даже для своего возрастной группы, что уже говорить о моей. Шансы его победить, не получив особых повреждений, не так уж и велики. Но есть одно но. Взаимно, Химадзима-сан, говорю я, вставая в стойку, напоминающую одну из мусорных стоек Агавазы, покажи мне, чему ты научился еще. Бой начинается. Драка с практиком Джигакукин крайне неудобна, она напоминает сражение с бронированным зверем. На тебя двигается настороженная, малоуязвимая туша танка, постреливающая слабыми проверочными ударами. Она готова ждать, она готова терпеть, она никуда не спешит, но в любой момент готова выдать пушечные удары руками и ногами, смять и свалить противника, даже боднуть. Уязвимых мест нет, но их можно создать. Джотара, даже будучи уверенным в своем превосходстве, начинает двигаться так, как и пристало старшему ученику, боком подбираясь ко мне. В этот момент я его удивляю, рванув вперед и напоровшись на первый же проверочный удар, но сумев вцепиться пальцами в бицепс левой руки и шею Химадзимы, чтобы затем выполнить неуклюжий, но бросок через плечо, совершенно бесполезный, если судить по гомону учеников. Джотара легко перекатывается по полу ринга, плавно и резко поднимаясь на ноги, чтобы встретить надвигающегося меня. Мы даже обмениваемся парой ударов, прощупывающих и отпугивающих, перед тем, как до Химадзимы что-то доходит. Он меняется в лице, резко отпрыгивая назад, а затем, схватившись за рукав своего кимоно, отрывает его. Человеку крайне интересно, что под ним, в месте, где я схватил его за руку. Там 4 кровавых отметки, хотя я бы на его месте сильнее беспокоился о куда более глубокой 5-й, с внутренней стороны плеча, там, куда пришелся мой большой палец. Он и нанес основные повреждения, глубоко продавив плоть. Разучивая одно и то же, спаррингуя раз за разом, становишься рабом своей школы, рабом привычки. Каким бы отточенным стиль твоего боя не был, если его уже увидели и проанализировали, шансы на победу могут резко упасть. В зверя, находящегося в клетке, легко попасть копьем. А я видел немало тренировок и дуэлей учеников Джигакукин. Правда, это далеко не конец. Полопав под шум зрителей себя за руку и за шею, Химадзима принимает правильное решение, затратив на все про все не более 2 секунд, он бросается в атаку, проявляя истинную суть школы. Философия настоящего адского кулака Гарокирью чрезвычайно проста: напор. Мощное тело, способное на размен ударами, мощные выстрелы, способные сломать почти любого противника, или, как минимум, пробить его броню. Атака в чистом виде, особо опасная в ограниченных пространствах, таких, как эта арена. К тому же, Джотара торопится, пока его поврежденные мышцы не начали воспаляться, понижая его боеспособность. Остановить летящую на меня массу мышц и костей было невозможно, а бегать от плюнувшего на защиту Химадзимы по ограниченному пространству арены было бессмысленно, поэтому я рванул навстречу, слегка удивив противника. Тот, впрочем, тут же нанес довольно мощный удар ногой по низу, но промахнулся, я вовремя прыгнул Джотара прямо на грудь, вцепляясь в кимоно. Недавно зажившие ребра тут же заболели от пары неакцентированных ударов, но те были слишком слабы, я уже тянул старшего ученика Дадзё на себя, проваливая нас обоих в бросок. Через пару секунд тяжелое тело Джотара лениво перелетело меня, чтобы грохнуться на песок. Это, разумеется, не доставило ему никакого дискомфорта, но дало мне необходимое время и позицию, чтобы реализовать свое единственное преимущество. Прыгнув на спину Химадзиме, я оплел его ногами и руками, беря на удушающий с помощью локтя. Вот тут и началось настоящее сражение. До этого момента Джотара воспринимал меня с определенной опаской. Благодаря громкому голосу деда, все ученики Дадзё были в курсе, какой расчетливой беспринципной сволочью является его внук, который на этой самой арене уже показал как-то раз бой с учеником Дадзё, сведя его к унизительной ничьей. Соответственно, Химадзима здраво опасался получить от меня по уязвимым частям тела, поэтому вел себя аккуратно, но с полной уверенностью в победе. Даже получив пару травм, он здраво пошел в атаку, не задумываясь о том, что может проиграть. Теперь, когда я сидел у него на спине, изо всех сил душа противника, перед глазами Джотара мелькнула тень поражения, от вида которой он буквально взбесился. Он рычал, катался по земле, пытался разорвать захват, затем встать. Нет, не встать он, используя для опоры лишь одну ногу и руку, умудрился подпрыгнуть метра на полтора, а в полете перевернуться, вбивая меня в пол. Когда это не помогло, Он попытался освободить руки, используя всю свою немаленькую силу. Это у него почти получилось, я был на пределе, а Химэдзиму дополнительно стимулировали не только страх поражения, но и боль в шее и руке, но не удалось. Тем не менее, он боролся до потери сознания, попутно умудрившись неслабо избить меня об пол и несколько раз двинуть по потревоженным ребрам. Борьба, захваты, броски – все это слабое место у боевого карате, из которого дед в свое время и выковал стиль Джигакукин. Эффективный, мощный, подавляющий, но очень предсказуемый. Настолько, что я, по сути, не дрался с Химэдзимой вообще. Скорее, сыграл в шахматы или в карты, где у противника полная рука козырей, но при определенном, очень точном, розыгрыше карт, он все равно мог проиграть. Так что это даже была не победа надевшего черное. Впрочем, мне было плевать. Встав в полной, мертвой тишине, на ноги, я коротко поклонился деду и собравшимся зрителям, а потом прохрипел: «В следующий раз я твой вызов не отклоню, Джи-сан». Затем ушел, опять-таки, в полной тишине. Хромая домой, обдумывал случившееся. Мотивы Гора я понимал прекрасно, сам бы на его месте попытался бы поступить как-то так, иди речь о сумме, мане или о моих младших. Но не ради собственной репутации, это, во-первых, и уж точно я бы не стал вызывать к себе внука, чтобы заманить на избиение. Вот за последнее стоило бы обидеться, но 16-летний парень только что победил старшего ученика Дадзё Джигакукин в чистой схватке один на один. Похоже, что своей категорически непредвиденной победой я уже вернул должок деду сполна. Дома меня, как частенько и бывает, встречала сестра. Критически осмотрев зашедшего брата, Ина задрала голову и издала провокационный рев: «Мама, можно я к старшему брату в гарем пойду? Меня все равно никто замуж не возьмет». Снова на него голова полвечера смотреть. 2 секунды тишины, после чего все обитатели дома Кирью начинают быстро перемещаться в район входной двери, издавая приличные ситуации панические звуки. Через некоторое время выясняется, что голова старшего брата Ина уже 3 года как ни одного не видела, а помогала лишь с бинтами да мазями. Но кому какая разница, когда основной моральный ущерб уже нанесен, а мелкая негодяйка, на голову которой родители изливают свое возмущение, радостно скалится привалившему вниманию. Ну и заодно ябедничает на меня. Вон, смотрите, люди добрые, явился весь помятый. Мама, срочно раздевай его, проверим на неучтенные дырки. Где телефон бивака баба, срочно ее сюда с самой большой клизмой. Ай, пусть она еще и пудинг прихватит. Что-то мне в голове такая повредил, нужно замазать. Отец, поймав за шею мелкую хулиганку, я закинул девочку на плечо, с ребрами действительно нужна была помощь, можно будет с тобой посоветоваться, на рыбалку пойдем, прищурился Харуа, оценивая дрыгающуюся филейную часть дочери, направленную сейчас прямо на него. Нет, ничего настолько важного. Хорошо, просипел отец, сгибаясь от очень сильного и точного удара локтем от жены, понявший, куда смотрит супруг. Ацука, милая, Ина на тебя так похожа. Эй, вы куда смотрите? Заволновалась задница у меня на плече. Отец, ты извращенец и лжец, рявкнула Ацука, добавляя мужу еще. Вздохнув, я направил стопы к себе, унося с собой сестру преткновения. Ей снова предстояло поработать медсестрой. Почти сразу же подошел, точнее, подбежал отец, закрывшийся с нами в комнате и приступивший к переговорам с мстительной женой через дверную плоскость. Здесь снова помогла Ина, взвывшая о том, что больному нужен покой. Это достаточно напугало Ацука, предоставив нам возможность поговорить. «С чем тебе помочь, Кира?» Усевшись за стул перед компьютером, без обиняков спросил отец, с любопытством наблюдая за деловито сопящей дочерью. «Мне нужно запатентовать несколько программных продуктов», — объяснил я, — «на твое имя». Вопрос бы не стоил и выеденного яйца, но эти патенты, скорее всего, попробуют оспорить или отобрать на очень высоком уровне. Не сразу, но попробуют обязательно. Я слишком плаваю в этой теме и слишком далек от ее изучения, чтобы принять эффективное решение. Хм, Харуа Кирью нахмурился, становясь куда серьезнее, чем обычно, неделя есть, даже 2, кивнул я, прикинув сроки следующего собрания с Матосуба, но это вместе с регистрацией. Хорошо, кивнул родитель, я займусь этим, только знай, что мне придется выписать доверенности на Нагамото. Хотели сказать за ужином, но раз так вышло, в общем, мы с мамой скоро снова уезжаем. Нагамото Катара, бухгалтер, временами выполняющий работу для моего отца. Опять, застонала Эна от АСМР. Представь себе, какой разврат тут учинят эти два кобеля. У них же девушек куча. Возьмите меня с собой. Харуа аж поплохила от такого предложения, а я, подумав, вслух сказал, что идея неплохая, но так как у Эны пока неприлично исковерканный акцентом английский, то позже. А еще она займется французским и португальским. Мне они как раз нужны, так что буду составлять ей компанию. Тут уже поплохило и младшей сестре, моментально решившей, что приличные японские женщины за рубеж не ездят, а значит, что ей такого добра не надо. На это возмутилась подслушивавшая за дверью мать, обозначенная неприличной. Она ворвалась в комнату, охнула при виде покрытого бинтами меня, но узнав, что все это мелочи, решила сосредоточить свой гнев на дочери и муже, которые, как и всякие многоопытные люди, уже пустились в бегство. Покачав головой, я побрел садиться за компьютер. Есть минут 15 времени поработать, перед тем, как эта семья вспомнит об ужине. Да уж, когда у нас гости, все бывает куда спокойнее. Глава 12. Возвращение призрака. Ты можешь идти помедленнее, я чувствую себя гоночным карликом. Проворчала русская, быстро перебирая ножками. Могу взять тебя на руки, предложил я, не сбавляя шага. У меня слишком короткая юбка. Акира, осталось немного. Сейчас отмечусь, зайдем внутрь и поговорим. Лена появилась у меня в обед, как раз перед тем, как я должен был отправиться на турнир. Сказала, что нужно обсудить кое-что важное, и не обманула. Пока она везла меня по нужному адресу, попутно вываливала неприятные и неожиданные новости. Кто-то, не я и не она, воскресил наше творение, хакера Бадасса. Зайдя вчера в сегмент темной сети Токио, киберсойка ошалела, увидев в тридах форумов новости о том, что неуловимый хакер продолжает брать и выполнять задания. Было слишком поздно мне звонить, поэтому она решила нанести личный визит, а узнав, что это не я нарушил наши договоренности, чтобы подзаработать еще, остро нуждалась в обсуждении темы. Я опаздывал, у нее было лишнее время, так что сегодня на турнир я шел в обществе рыжеволосой русской красавицы, правда, чересчур быстро на ее вкус. Дойдя с девушкой до входа в закрытый клуб, возле которого тусовались две невнятные личности, я оголил предплечье, обнажая свой браслет, а затем, сняв его, продемонстрировал личностями темный ободок турнирного маркера, по которому один из проверяющих из них тут же мазнул прибором, моментально оказавшимся у него в руке. Вздернув брови, личность обернулась к хлопающей глазами киберсойке, но была удовлетворена моим она со мной. Так мы прошли в клуб, чтобы спуститься в его бытовые помещения, из которых затем прошли вход, ведущий к аренам. «Опять мы вдвоем и опять ты меня заманиваешь в какие-то подозрительные дыры», ворчала Сахарова, идя за мной хвостиком, хоть бы изнасиловал ради приличия. «А тебе бы этого хотелось?» Осведомился я слегка отстраненным тоном. «Ну да», с удивлением вопросила воздух русская, а потом, кажется, споткнулась, сдавленно ругнувшись. «У меня две любовницы», подумав, признался я, идя дальше по коридору, «и одна невеста». «Две», оторопела Лена, «надеюсь, ты не». Тут уже я остановился и обернулся. «Лена, видимо, укоризна у меня хорошо получилось, потому что девушка покраснела». Дальше пошли в тишине, благо, что это было недалеко, всего полсотни метров по очень приличному и освещенному туннелю. Там, снова отдав браслет на проверку прибором у привратника и повторив, что девушка со мной, я, наконец, оказался неподалеку от комнаты отдыха лидеров, куда я и заглянул. Один, конечно же, внутри обнаружился десяток человек, застывшие в боевых стойках вокруг злой светловолосой румынки с китайской алебардой, тоже готовой к бою. Некоторые уставились на меня. Я пришел, подумав секунду, уведомил окружающих, если понадоблюсь, то сижу в кафе, у меня переговоры, и закрыл дверь под чей-то возмущенно-просительный вопль. Что-то разглядевшая Сахарова хлопнула ресницами, но без возражений проследовала за мной чуть дальше, в комнату, которую мы назвали кафе. Такой роскоши, как раздача еды, тут не было, но стояли столики, чайник, микроволновка, а также сидело пару человек из обслуживающего персонала, наблюдающие за боями, транслируемыми по большому монитору. Заняв место подальше от них, мы, наконец-то, смогли поговорить. «Ты меня куда вообще привел?» – прошипела Лена. «Что это за дыра? Что это за люди? И зачем тебе меч?» «Подрабатываю тут», – упростил происходящее я. давай вернемся к нашей теме. Разумеется, что Сахарова хотела знать все, и то, кто теперь выдает себя за Бадасса, и тайну личности моей второй любовницы, и что вообще происходит здесь, под землей. На последние ей глаза открыл мордобой, происходящий на экране, от которого не отрывались рабочие, но тема таинственного хакера все равно волновала девушку сильнее. «А зачем нам что-то узнавать?» — хмыкнул я в ответ на ее теории заговора. «Кто бы ни решил перехватить наш прошлый бизнес, он играет нам на руку. Теперь ищут его, а не нас. Так почему бы и нет? Ну это же наше творение». У киберсойки играла и бурлила гордость. Или вредность. Какое творение? Его никогда не существовало. Это лишь имя призрака, его больше нет. Кто-то топчется на наших добрых именах, а тебе все равно, восклицательные и вопросительные знаки. Разумеется, и тебе должно быть тоже. Мы уже получили с этого дела все, совсем все. Акира, я, прищурившись, посмотрел на Сахарову. Что-то тут было не то. Ты что, кому-то разболтала? Да, тяжело уронил я. Девушка прикусила губу, опустив голову, и нервно хрустнула пальцами. Я молчал. Тут есть еще комната. Долго она не выдержала, где никого нет. Мне нужно тебе кое-что показать. Такая комната была, раздевалка. Тут переодевались те лидеры, чей боевой наряд не позволял в нем свободно расхаживать по городу. Небольшой закуток с высокими ящиками, где сейчас никого не было. Когда мы зашли внутрь, Сахарова начала торопливо раздеваться, нет, расстегиваться. Хотя нет, именно раздеваться. Сначала она сноровисто избавилась от юбки, под которой у нее были вполне прозаичные девчачьи трусы, повседневные носки, затем, содрав с себя блузку, продемонстрировала куда более изысканный и смелый бюстгальтер. Впрочем, я не слишком обращал внимание на демонстрируемые мне прелести, да и раздевалась русская вовсе не за тем, чтобы меня соблазнить. Шрамы, тонкие, белые, длинные, идеально ровные, много, живот, реберное пространство, паховая и ягодичная области, все вплоть до подмышек имело линии шрамов от прекрасно заживших операционных разрезов. Вот, подняв руки, киберсойка покрутилась на месте, вот куда я пропадала, мне провели операцию. Подожди, сев на лавку, я бесцеремонно подтянул к себе ойкнувшую девушку, а потом стал куда пристальнее исследовать ее украшения, как глазами, так и пальцами. С ними кое-что было категорически не так. «Эй, ты что делаешь?» — взволнованно пыхтела голая русская, вращаемая мной в нужные стороны. «Молчи, смотрю. Что ты там смотришь?» «То, что надо, смотрю». Физическая форма и пропорции тела Сахаровой не вызывали никаких нареканий. Обычная гражданская, следящая за собой, правильно питающаяся, с чуть большим, чем ей полагается по возрасту и комплекции, объемом груди. Привлекательная, да, шрамы были совсем другим делом. Эй, испуганно пискнув, Сахарова взмыла в воздух, а затем была расположена мной на лавочке для переодевания, лежа, спиной вниз. Еще через секунду ее ноги оказались максимально широко разведены, а мое внимание целиком и полностью захватило открывшаяся между ними перспектива. Ненадолго, отрегулировав разведенные ноги в нужную позицию, я удовлетворенно кивнул своим мыслям, а затем, поставив девушку на пол, как-то автоматически ее одел. Привык, в свое время, заниматься и на Итакао, так что процесс не вызвал у меня никаких затруднений. А вот у киберсойки вызвал, причем так много, что она начала багроветь и раздуваться. «Уже одетая, тебя оперировал не человек», коротко глянув на нее, сообщил я, «а машина, компьютер». Некоторые вещи лучше игнорировать для своей же безопасности. Навыки Хейса или сверхтехнологичный глаз спящего лиса сложнее с протезами, потому что я, уже маломальски понимающий возрастающую кривую технологического прогресса, вижу, что соединение механизма с нервной тканью человека должно находиться за пределами возможностей этой цивилизации, но вот оно есть. Люди используют протезы, причем даже на самом простом бытовом уровне, к примеру, мой учитель истории, Хаташири. Но это, Лена шумно выпустила воздух, сжимая кулачки. Ты же киборг, да, сделал уверенную догадку я, тебе провели массовую имплантацию внутренних протезов, заменили часть скелета. Причем, сделано это было, хлобысь, я получил по лицу, скотина, сволочь, хамло, сам ты робот, кретин бесчувственный. Начала разоряться киберсойка, кидаясь на меня с кулаками, как куклу. Гаат. Что тут делать? Рецепт, к счастью, известен. Сажать на колени, удерживать от насилия, гладить по голове, молча. Женщинам такое нравится. Через минуту борьбы и минуту сопения появляются слезы и сопли, объятия становятся взаимными, мне тычутся носом в пиджак. Через 3 минуты начинают рассказывать историю. Стандартная поездка всей, редко собирающейся вместе, семьей, стандартное покушение на отца или мать, или на них всех. Нестандартным было то, что водитель умудрился пропустить противотанковую мину передним колесом, но на развороте задел задним. Та взорвалась ровно под Леной. Бронированный спецавтомобиль каким-то чудом уцелел. Все, кроме рыжей, отделались десятком переломов, а вот ее искалечило наглухо, чудом дожила до приезда скорой. Затем искусственная кома, недели и месяцы, выпавшие из жизни. Врачи утверждали, что ходить она не будет никогда, многие кости оказались растерты в порошок, весь тазобедренный комплекс представлял из себя жуткое зрелище, не поддающееся восстановлению, но родители у Лены Сахаровой обладали куда большими ресурсами, чем даже врачи в лучшие из клиник Москвы. Чудом, огромными деньгами и ворохом подписок о неразглашении им удалось добиться для своей девочки сверхсекретной операции. Девушку, у которой все ниже груди представляло из себя деформированные переломанные ткани, забрали, а через 2 недели вернули назад, вместе с сопровождением из десятка очень неразговорчивых людей, уже нормальную, в смысле ноги внизу и ровные, руки вверху и прямые, пися посередине и в продоль, а вовсе не поперек, и жопа тоже одной дыркой. Если ты, сука такая, не до конца все разглядел, хам, гад, ненавижу. Мораль этой истории была в том, что до этого печального инцидента Лена была известным хакером, но после нескольких лет, вернувшись на родные сайты из Японии, она стала никем. Ей пришлось бы начинать с самого нуля, чего она, лучшая из лучших, не хотела. Поэтому, в свое время, как следует позанимавшись со мной, а затем еще и получив 1,5 года практики, Киберсойка захотела сократить время раскрутки, поэтому и воскресила Бадасса, представившись им, пусть в совершенно других кущах, а вовсе не в Токио, пусть даже для того, чтобы подтвердить свою квалификацию, так сказать. А посоветоваться со мной тебе помешала гордость? Мрачно спросил я, не говорю о принятии помощи, просто посоветоваться. В ответ я услышал запальчивое и на русском, что являюсь существом мужского пола, а она, Лена, как я мог недавно убедиться, женского, а им, бабам, не особо нравится, когда мужики мало того, что не обращают на них внимания, мало того, что трахают не их, так еще, как оказалось, и вообще на стороне кого-то трахают, дополнительно, а внимания не обращают, козлы. И мама, как назло, из Японии уехала, и врут календари, и вообще она самая старая среди всех этих писюшек. Так что да, госпожа Сахарова изволили кинуть господина Кирю, намекнув на паре форумов в жопе Даркнета о том, что Киберсойка и Бадасс одно и то же, а теперь появившийся подражатель угрожает своим существованием вбить Ленки на реноме ниже плинтуса на веки вечные, а еще некое хамло ее только что посмотрело, как больного хомячка, а потом одела как ребенка. «Думаешь, со мной это сработает?» — ровно спросил я. «Ну», — пробубнила Сахарова, но тут нас прервали. В раздевалку ввалилась сильно потрепанная блондинистая румынка, щеголяющая лишь в нижней части своего национального костюма, но по-прежнему крепко сжимающая гуаньдао. Выглядела она побитой. По глазами наливались фингалы, нос был сломан, левая рука висела плетью. Да, потрепанный, но отнюдь не сломленный. Увидев нас, девушка вяло взмахнула своим оружием, а потом пробормотала что-то, что понять можно было и не зная языка. «Убирайтесь, мне переодеться надо», неудивительно, учитывая голый торс воинственной иностранки. Хотя там, в принципе, стесняться было нечего по причине отсутствия всего, кроме сосков. Требование я счел логичным, поэтому, захватив пискнувшую Ленку, зачарованно пялищуюся на окровавленное лезвие алебарды, невозмутимо провел ее мимо полуголой неадекватной девицы и ее оружия. Вроде, все что нужно и не нужно мне показали, поэтому можно вернуться назад в кафе. Заглядывать в комнату отдыха мне не хотелось. Что бы там ни произошло, оно меня никак не касается, тем более что там уже находятся какие-то люди, входящие и выходящие из помещения с озабоченными лицами. «Ты злой и желчный сухарь, Акира Кирю», прокомментировала мои выводы Сахарова, принимая от меня чашку кофе, «но мне плевать на местные проблемы, свои есть. Ты мне поможешь? Зачем?» осведомился я. «Твои деньки в Дарквибе давно позади, твои родители мультимиллионеры, Через месяц тебе исполняется 21 год. У тебя нет ни одной причины восстанавливать свое имя в сети. Я была лучшей. Возмущенно зашипела рыжая в ответ. Самой лучше. И она замолчала, уставившись мне через плечо. Обернувшись, я увидел на большом мониторе, через который ранее наблюдала бои парочка рабочих, довольно неприятное зрелище. Крепкий и неестественно широкий тип с голым торсом сидел на своем лежащем противнике, избивая его в мясо. Физическая сила широкоплечего была крайне велика, брызги крови летели от каждого удара, а на крики судьи победитель не обращал внимания. Трибуны восторженно гоготали, слышали аплодисменты и азартные выкрики. «Боже, какой ужас!» – прошептала Лена снова на русском. «Мир надевших черное», – уронил я, разглядывая, как глубоко дышащий победитель, весь в брызгах крови, поднимается с нуда, скорее всего, трупа. Даже нельзя сказать, кем был человек раньше, его голова сильно пострадала от мощных ударов маньяка. «Это не мир, это ад», — хрипло возразила мне девушка. «Акира, не знаю, чем ты здесь занимаешься, но я была бы рада, если бы ты прекратил. Ты не должен быть среди всей этой грязи. А я бы хотел, чтобы ты никогда не попадала в больницу», чтобы не напоминать сейчас гениально зашитую лягушку. Эй, получилось ее слегка отвлечь, но затем глаза русской снова прикипели к экрану. Там стоял недавний убийца, потрясая кулаками в победной стойке, а к нему аккуратно подходил с микрофоном сам Тануки Оя. Я нахмурился. В простом бою фигура его величины бы не вышла, хотя без разницы. Может, хотят нового лидера к нам запустить, есть дела поважнее. Слушай, Лена, давай договоримся так, я в свободное время попробую узнать, кто притворяется бодассом, но если это окажется чересчур трудным, то мы замнем это дело. Мне проще помочь тебе поднять репутацию с нового имени, чем возиться с этим. Это может быть ловушкой, понимаешь? Понимаю, рыжая нехотя отвела взгляд от экрана, только Акира они, при желании, теперь могут на меня выйти, понимаешь? Не просто же так поддельный хакер нарисовался после того, как я распустила язык. Значит, посидишь дома, я буду приходить к тебе, с Эной, а можно не нужно Эны. Ответить я не успел. Позади, из динамиков, заорала знакомым голосом Тануки Ои. Вызов брошен, дамы и господа. Королю брошен второй вызов. Йен Чак Чо, победитель лидера Айдзё Сатору, бросает вызов. Он готов биться прямо сейчас, как не вовремя. Не знаю, кто у вас тут король, пробормотала вновь уставившаяся на монитор Ленка, но очень надеюсь, что он такое же грязное и кровавое животное, которое уроет этого убийцу нахер. Какая ты злая, я встала из-за стола. Ну ты видел, что он с человеком сделал, возмутилась Сахарова. Видел, кивнул я, поэтому, думаю, что в этом вопросе пойду тебе навстречу. Что, непонимающе и растерянно раздалось у меня за спиной. Что? Переспросил я, закрывая за собой дверь. Отвесив челюсть, Ленка пялилась на закрывшуюся за Акирой дверь, как овца на новые ворота. Причем такая, очень тупая, овца, хоть и рыжая. Рыжая такая тупая овца. Надо признать, Сахарова-младшая всегда трезво смотрела на свои возможности и на могучую тень родителей, прикрывающую ее от всего на свете. Беда была в том, что и раньше из-под этой тени невозможно было выползти, а после операции, когда отец напряг все свои связи, всюду разослав фотографии и рентгеновские снимки ее перемешанного в кашу тела, стать кем-то для киберсойки стало почти невозможным. Она, живая и здоровая, уже была символом могущества собственных родителей, поэтому даже переезд в Японию особо ничего не изменил. Вернуть себе хотя бы то, что ей принадлежало раньше, хакерскую славу, было для девушки крайне важным. Но это все не значило, что и на окружение она тоже смотрела трезво. Акира для нее постоянно менялся. Сначала он был жутко умным и хладнокровным японским мальчуганом, затем оказался заносчивым гением, да еще и красавчиком, из-за чего девки вокруг него хороводы водят, затем стал учителем и партнером, оставшись, при этом, надменным умником. Не тем, которые раздражают, а тем, которых хочется пнуть или там, куснуть, чтобы слегка разбронзовели назад. А затем был эпический лютый мордобой в том задрипанном японском городке. Ленка увидела нечто невероятное. Да, если опустить пыхающую голубым пламенем Хиракову, чтоб ей, заразе, то Кирю тогда тоже показывал супер-мега-класс. Он был резок как понос и неотвратим как контрол-альт-делит. Он махался с китаянкой так, что у Ленки все ёкало от ее свежеотреставрированной и ни разу не пользованной вагины до самых подмышек. Тогда даже у бедной овечки Маны на лице было крупными буквами написано, что ночью она себя будет любить обеими руками, но со светлым образом Акиры в сердце, возможно, даже с иконой. Нет, когда парень наотхватывал от сверхъестественной хафу так, что обнять и заплакать, впечатление слегка стерлось, несмотря на то, что пацаны бурчали про то, что дрался он не в полную силу, но тем не менее. И вот, товарищ Сахарова, выясняется, что ничего-то вы о Акире Кирю не знаете, и что умник сидит в какой-то подпольной норе, где шастают страшные мелкосисичные чувырлы с холодником лютого размера. Это не значит, что он тут помогает дебет с кредитом сводить или оптоволокно прокладывает. Нет, Леночка, он вон, на экранчике, стоит со своей каменной хари напротив этой лютой обезьяны, что поперек себя шире, напротив убийцы, который расхреначил предыдущего противника, насмерть. Об насмерти никто с экрана не пукнул, даже карлик, только у Ленки глаза острые, она деформированный череп видела, там каюк пациенту, однозначный, а теперь будет каюк Акире, хотя нет, подождите, что это у него, меч, меч это хорошо, меч это классно, руби его, Кирюша, руби нахрен, она мало что не запрыгала на стуле, хлопая в ладошки, мочите козла, товарищ Кирю, этот дурак выкинул меч, выставил его перед собой, прямо в рожу раздувающемуся от злобы убийце, а затем разжал пальцы. Трибуны взорвались ревом, а Ленка матом, нервным, дрожащим, срывающимся, но матом. Видимо, на него приманилась та самая белокурая страшила из раздевалки, теперь одетая в нечто цивильное. Она вошла в комнату, тут же прикипев взглядом к экрану. Как раз в этот момент широкоплечий полуголый псих, здоровый, тяжелый, весь в кровище, и рванул на страшной скорости к Акире, школьнику, 16 лет, стоящему в какой-то невинной, почти не боевой, стойке. У Лены сердце упало, когда они столкнулись. Нет, Широкий промахнулся, проскочил мимо. Вон Кирочка стоит весь такой невозмутимый, как кошачье говно возле лотка. Медленно так, пафосно оборачивается, но вроде цел, невредим. Широкоплечий тоже обернулся, аж подскочил, вновь дернулся к врагу, но внезапно замер. Его уродливое лицо, искаженное в гримасе гнева, изменило выражение, а одной рукой он начал себя лапать за подбородок и шею. Оттуда текло что? Слюни, что ли? Сахарова зачарованно пялилась в экран, ругая его за не самые лучшие разрешения. Страшила с мелкими сиськами о чем-то сипела и бубнила себе под нос на каком-то матерном страшильском диалекте, которого рыжая, конечно, не знала, но тут и знать было нечего. Из-под руки убийцы хлынула. Это были отнюдь не слюни, это была кровь, кровища, кровяка, много, очень много. Что, онемевшая девушка, приложившая руку ко рту, наблюдала, как сильный широкоплечий человек отнимает руку от шеи, демонстрируя всем желающим широкую рваную рану, идущую поперек его горла, а затем отчаянно кидается на Акиру, стоящему с все той же надменной миной. Она видела, как ее японский друг, вполне мирный и даже местами добрый парень, которого она надеялась уломать помочь исправить свой косяк, встречает своего врага чудовищным пинком в грудную клетку, одним единственным ударом, после которого Широкий, упав, попросту не поднимается, а остается лежать, захлебываясь своей кровью. Поэтому, думаю, что в этом вопросе пойду тебе навстречу. Человек умер, потому что ты захотела, Сахарова. Прими это и пойми. Его походя грохнул тот, кто 15 минут назад разложил тебя на лавке и любовался прямо в вагинессу, оценивая кропотливую работу какой-то там машины, а затем одел как любимого хомячка, даром что по попе не похлопал, а потом выпил кофе и грохнул человека голыми руками, на глазах у тысяч зрителей. Такие дела, Сахарова. Ты еще хочешь разок попробовать кинуть Акирушку, а, рыжая, глава 13, запах больших денег. Показательная казнь психопата принесла мне более 6,5 миллионов йен. 400 тысяч я получил за сам бой от организаторов турнира, остальное от Конга, сделавшего удачную ставку на победу менее чем за минуту. Еще, бонусом, было странное молчание от Сахаровой, которая всю дорогу назад поглядывала на меня, как девочка-волшебница на тентаклеевого монстра, научил Рия плохому. Тишина была желанной вещью, поэтому я повторил, что постараюсь присмотреться к этому новому бадассу. Сама Лена, под конец поездки, очень серьезно попросила меня не распространяться о своих догадках насчет того, кто или что проводила ей операции, ибо это может быть чревато. У этого мира еще очень много тайн. Аис-сан, в зал, где мы сидели с Конго, вбежал один из его подчиненных, начав шептать что-то боссу на ухо. Брови старика вздернулись в сильном удивлении. «Да ладно, веди его сюда», — фыркнул мой родственник, почесывая щеку. Кого-его стало понятно довольно быстро. В зал с поклонами провели Гаракирию, хмурого, величественного, одетого в новое кимоно. Оглядев нас с Конго, человек-гора величественно опустился на подушку рядом со мной, напротив сына. Посидели, помолчали. Даже слегка торжественно вышло. Я смотрел на Конго. Коситься на деда было не слишком удобно, поэтому инициативу отдал хозяину дома. Тот с рожей, становящийся все более ехидной, взирал на своего старшего родственника, а потом с легким кивком в сторону лежащего между мной и им конверта, заметил: «Сидим, деньги делим, кровавые. Твой внук укокошил на ринге человека, на подпольном преступном турнире». И снова тишина, лишь сопение гора, но затем тот выдает, обращаясь ко мне: «А ты что скажешь, если ты мой прапрадед, то Хира, получается, прадед, а не дед?» Не задумываясь, выдаю я. «Что?» Тут удивились оба старика. «Дед», — вздохнул я, затем даже пальцем показал на владельца додзё, чтобы уточнить: «Который дед? Ты?» «У меня уезжают родители, так как матери на старости лет захотелось грудь увеличить. На моем попечении брат с сестрой, у которых недавно были очень серьезные проблемы в школе. Еще на моей шее две не слишком-то нормальные школьницы, деловой проект с Матосуба, школа, смертельный турнир, на котором темные личности обкатывают варианты использования надевших черные. У меня недавно умер учитель, а мой собственный родственник хотел сломать мне что-нибудь в угоду собственному эго, наплевав на все возможные последствия для внука. Так что да, я думаю о чем-то отвлеченном. Мне можно. Ах да, еще и это». Достав из кармана мобильный телефон, я продемонстрировал старикам раскрытый экран. На нем был текст. «Много, очень много сообщений. Знаете, что это?» «Это один из самых известных японских идолов очень настойчиво интересуется, когда она сможет увидеть своего парня. То есть, тебя», — моргнув, сообразил Конго. «То есть меня», — согласился я с ним. «Ты ей так понравился, наверное. К тому же мы иногда спим вместе. И с ее двоюродной сестрой. Вместе». Сдвоенный старческий кашель. «Да, единственной моей отдушиной является иногда слегка пошутить над окружающими. Сдержанно. Сейчас пар выпустить было нужно. Я пришел извиниться», — медленно и с усилием проговорил Гаракирию, — «перед вами двумя». То есть, он следил за якудза. Впрочем, не суть. Она была в том, что, остыв и придя в себя, Гара вспомнил, что именно с его благословения меня чуть не упекли на этот самый турнир в куда более опасном качестве. Вспомнил и устыдился, одновременно с этим получая отповедь от своего же старшего ученика, утверждавшего, что он был побежден честно и прилюдно. «У любой монеты есть две стороны. Гаракирию, 130-летний, надевший черное, просто не смог бы прожить свою жизнь, не идя, периодически, навстречу пожеланиям сильным мира сего. Он обучал обычных вояк, сдавал свое семя, зачинал детей нужным женщинам, которых больше ни разу не видел. Плата за спокойную и достойную жизнь, то, что Гаракирию привык игнорировать, благо ему особо не досаждали, иначе поступать было не с руки. Против пули крупного калибра он ничего противопоставить бы не смог. Когда на его пороге возник спящий лис, Кирю-старший по своей привычке попытался объяснить внуку, что такие вещи случаются и на них положено соглашаться. Но когда внук умудрился выкрутиться, детектив отступил, а вместо этого еще и сын влез в это дело, планируя поживиться. Гора не стерпел. Это было уже другое, был личный выбор двух малолетних придурков, которые, несмотря ни на что, могли бы выйти из этой ситуации с большей честью. Могли, но совершенно этого не хотели. «Когда ты одолел Химэдзиму, с моих глаз как пелена спала», — тяжело вздохнул древний старик. «Я понял, что по крови, ты мне внук, но как надевший черное, совсем чужой. Что ты давно идешь своим путем, да еще с такой скоростью, о которой я раньше и не слышал. Помнишь, как я проиграл, а ты сел мне на грудь? Тогда я дрался с человеком, в три раза младше меня, и он победил. Даже ушел на своих ногах, даже он был быстрее меня. А ты, я не вправе осуждать твой выбор, Акира, и твой, Хира. Вы живете в совершенно по другим скоростям и правилам. Двойные стандарты», — с отвращением пробурчал Конго, пряча руки в рукава и выпрямляясь. «Ты всегда был в них хорош, старик, но, чтобы давить на родную кровь из-за чужаков, как будто тебя никогда не прихватывали за яйца, придурок», — огрызнулся Гора. «Было дело, но я всегда ждал момента укусить в ответ. Длань императора, ржавый ты анахронизм, мы не в прошлом веке. Знал бы ты, дряхлая сопля, насколько прошлый этот век. Слушая перебранку стариков, я подумал, что принять извинения будет правильным поступком. Гора не может извиниться серьезнее лишь потому, что разница в возрасте между нами чудовищна. Он бы не смог, будь мне и 50 лет, не тот менталитет. Но то, что он хотя бы так признает ошибочность своих рассуждений, уже немалое достижение. Патриархальные восточные цивилизации воспитывают мужчин, не принимающих собственные ошибки. Остаток дня, после посещения Конго, я планировал провести с одной из своих легальных девушек, были насчет них определенные мысли, но поток сообщений от Ханнадзини утихал, поэтому было решено разобраться с не в меру возбудившейся айдолом, которая была согласна саботировать съемки, лишь бы встретиться. Так ей, в общем, и пришлось сделать. Планы у Ми были довольно амбициозные. Жаркий секс, много эмоций, затем серьезный разговор по поводу придания отношениям более легитимного характера, затем снова секс. Разумеется, все успешное и фонтанирующее благополучием, но, увы, я был настроен скептически с самого начала. То есть, предложил вместо полового акта обсудить рамки наших взаимоотношений, потому что севший от бесконечных сообщений аккумулятор мобильного телефона, это как-то очень неприятно. Мию это сбило с настроя, она попыталась перейти на деловой тон, начав объяснять все достоинства в статусе ее официального молодого человека, который в принципе может появиться, только если она не продлит контракт в ближайшие 3 месяца, а она не планирует его продлевать, собираясь начать кинокарьеру, где легко сможет подтянуть меня из заурядных моделей в звезды молодежной величины. Узнав, что я снимался в качестве ненапрягающего заработка и терять время на карьеру киноактера не собираюсь, девушка расстроилась еще сильнее. Изначально, я ожидал капризов и скандала, все-таки Механ надзенита, кто может спокойно принять отказ, она бы и не стала, но попытка моментально раздуть отношения из регулярного секса была даже в ее глазах провальной, игра не вышла. «Тогда мы больше не можем встречаться, Акира», — шмыгнув носом, заявил айдол, «я в любом случае не буду продлевать контракт, но мне нужен парень с именем, с помощью которого я смогу навести шума. Первый парень у Ханнадзи, ну сам понимаешь, я хотела, чтобы это был ты, а так, придется искать, я не могу упустить этот шанс». «Я надевший черное, Ме», — попытался объяснить я, «тебя бы объявили либо сексуальной маньячкой, либо начали бы искать у меня гарем, к которому ты, айдол, присоединилась. В любом из случаев ты бы растеряла большую часть своих фанатов. Это 100%. Ну ты на вид очень сдержанный», подумав, выдала Ханнадзи. «Мне казалось, что тебе хватает». «Стоп, не хватает, у тебя есть кто-то еще. А тебе сейчас важно знать ответ на этот вопрос. Думаю, ты тоже бы не захотела отвечать, если бы я спросил, насколько давно ты готовишься к смене карьеры. Раньше мы об этом не говорили». Намек на то, что она уже некоторое время искала ухажера познаменитее, прозвучал достаточно громко, чтобы она его услышала, и даже смутилась. А потом, под конец, после прощального секса, все-таки призналась, что моя расправа над противником в турнире просто вышибла ей шарики за ролики, вот она и начала мне написывать, воображая себя героиней с мрачным сильным любовником за плечами. В общем, разрыв этих отношений прошел удивительно хорошо и мирно. Можно сказать, расстались друзьями, но уходя, я не мог отрешиться от мысли, что Ханнадзи почему-то была железобетонно уверена в том, что наших нерегулярных встреч раз в пару недель мне хватает. Эгоцентризм? Подумав еще немного, я понял, что девушка сдержала эмоции, не устроив скандал лишь потому, что я оказался боссом подпольного турнира, то есть, грубо говоря, чересчур полезным и известным знакомым, который еще может пригодиться в будущем или тем, с кем лучше не играть в эти игры. Разумно, цинично, по-взрослому. Я рад, по сравнению с большинством моих одноклассников, давно уже слившихся в одну серую массу, окружающие меня люди, несмотря на возраст, весьма деятельны. Сложно в 18 лет остаться ребенком, когда ты работаешь над собой в 2 раза больше и дольше, чем просто работает человек в Италии или Испании. Взрослый, сложившийся, серьезный, просто за деньги. Одноклассники же еще дети, которым повеселиться куда важнее, чем думать о будущем. Что потом, Работа белым воротничком от заката до рассвета в лучшем из случаев, зато пока дружба караоке-тусовки, сомнительный выбор. Мне больше по душе циничная и расчетливая айдол, сумевшая проглотить оскорбленную гордыню. ГМ, не только ее, ну да ладно. Дома царил привычный от уезжающих родителей. Видимо, мой разговор с отцом затронул какие-то невидимые механизмы в семье, после чего родители сделали вывод, что новая грудь матери нужна еще быстрее, чем раньше. Теперь эти два взрослых ребенка бегали, чуть ли не стукаясь лбами, самым фальшивым образом убеждая своих детей в том, что уезжают по важному и срочному делу, то есть по работе, да, отцовской. Она-то, ну скажи ты им, такая, как и всегда, тихо сидел в зале, играя в подаренную мне приставку, а вот она решила выпустить всех демонов бездны в единоличном концерте. Сестра стояла посреди суеты и с удовольствием завывала о том, что времена изменились, а дети выросли. Не все, правда, а всего два, зато у старшего из этих похотливых кобелей целый гарем женщин, ну а младшему и одной пока хватает, и они оба неминуемо притащат всех этих баб сюда, а затем начнут заниматься развратом, не стесняясь своей маленькой милой сестренки. Посмотрев на это дело со второго этажа вместе с совершенно забытой сестрой Манэйш Рэйши, я решил, что участия в этом процессе принимать не хочу, зато внезапно есть незапланированная возможность провести одни вполне запланированные переговоры. С этой целью я и увлек свою молчаливую одноклассницу, невесту, к себе в комнату. Надо сказать, что шла она уже свободно, с любопытством и не краснея. Определенный прогресс. Ты уже решила, чем хочешь заниматься в жизни? Задал я девушке совершенно несправедливый вопрос, но тут же поправился, как минимум, какую специализацию в вуз ей выбрать. Бухгалтерия, аудит, аналитика, пробормотала она, я довольно хороша с цифрами. А с компьютером, сидящий на стуле я мотнул головой в сторону монитора. Нет, убедить девушку в том, что ей, как и большинству людей в развитых странах, очень понадобится знание уверенного пользователя компьютера, мне труда не составило. С английским языком у Маны было все получше, так что оставалось лишь убедить ее мать в том, что такая дорогостоящая покупка обоснована. Этим я и пообещал заняться в ближайшее время, предложив ей дополнительно подумать над тем, чтобы мне помогать в одном небольшом проекте, который скоро встанет на ноги. Заодно описывал я преимущества этой полезной нагрузки, они будут в том, что когда она будет приходить к нам, я смогу ее качественно консультировать по ряду вопросов, а также помогать дистанционно, когда у нее появятся мессенджеры на компьютере. Последнее почему-то сильно вдохновило девушку, и она, мелко покивав, начала быстро набирать сообщения на своем мобильнике. Уже через пару минут он разразился трелью, Шрейши ответила на звонок, немного послушала, а затем, покраснев, передала трубку мне. Голос Эки в аппарате ровно отметил, что идея хороша, она, как мать, ее полностью одобряет, но не способна взять и достать на ровном месте деньги на компьютер, а делать перерыв в своих регулярных отчислениях на инвестиции не желает, поэтому, чтобы не терять времени, забери-ка ты Акираману к себе, тем более, что твои родители уезжают по делам, пусть поучится самостоятельности на вашем примере, а заодно и тому, что сочтешь нужным. Только не забывайте про презервативы. Мне уже начинает казаться, что вы этими намеками пытаетесь уложить нас в одну постель, отреагировал я на инструкции, иначе и не скажешь. У меня не такой уж большой опыт в отношениях, невозмутимо ответила женщина, поэтому предпочитаю действовать наверняка. К тому же, ты сам должен понимать, что половой акт определенным образом зафиксирует внимание Маны на тебе, усугубит ее влюбленность, что может оказаться хорошим фундаментом для выстраивания дальнейших опор личности, или окажется подарком ее сабмиссивности, вспомнил я наркоманию Хираковы. Не исключено, вздохнули в трубку, ладно, я попробую прекратить свои намеки, доверюсь тебе. Разумеется, что услышанные обрывки разговора вогнали Шрейши-младшую в страшное смущение, но справилась она с ним удивительно быстро. Позвав младшую сестру, уже уставшую прикалываться над родителями, я указал на сидящую на моей кровати одноклассницу и скомандовал ФАС. В смысле дал сестре указ готовить гостевую комнату. Та, выпучив глаза и хлопнув пару раз ресницами, унеслась смущать родителей очередной благой вестью, мол началось, не успели они даже выйти. Тут уже пришлось самому выходить объяснять, но мои старания было некому оценить. Ацука и Харуакирю были не в том состоянии, чтобы реагировать на разные мелочи, Они готовились к приключению. Покачав головой, я вызвал брата, наказав тому отловить сестру, а потом всем втроем сходить к Мане домой, взять все нужные ей вещи. Затем, спустившись вниз, утихомирил родителей, направив их суматоху в более конструктивное русло, что благотворно сказалось на скорости сборов, ибо они уже опаздывали. Оглядев спустя 15 минут опустевший дом, кивнул, отряхнул руки и пошел к себе в комнату. Работа звала. Водитель закашлялся так сильно, что машина, везущая Шрейши Айку, вильнула на трассе. «Вам плохо?» – осведомилась женщина, только что отнявшая телефон от уха. «Нет, Шрейши-сан, все хорошо», – справился с собой мужчина. Просто что-то в горло попало. Он работал с ней уже 4 года и сейчас, буквально на долю секунды, кажется, увидел в зеркале, как дернулся уголок рта этой стальной женщины. Она что только что улыбнулась? Невероятно. В детали самого разговора водитель заученно не вникал. Долгий опыт, навыки, плюс сама суть бесед, которые могла вести женщина в ее статусе. Отдел по делам с несовершеннолетними очень часто сталкивался с различными сексуальными девиациями, поэтому этот разговор, если бы водитель в него вникал, показался бы ему максимально невинным. Сейчас, в это неурочное время, они как раз и ехали на решение очередного дела, напрямую связанного с этими самыми перверсиями. Айка вздохнула, позволив себе немного расслабиться. Судя по всему, Акира, умный мальчик, смог понять, что двигало ей, чуть не силком сунувший свою дочь ему в гости, а то и поглубже, но, скорее всего, не в деталях. Пусть думает, что женщина хочет как можно скорее выпихнуть ему Ману целиком и полностью, ради, скажем, налаживания личной жизни. Это будет неверной догадкой, но лучше так, чем знать правду. Она, к сожалению, была куда опаснее. Ситуация с искусственным снадобьем продолжала развиваться, причем в куда более трагичном ключе, чем раньше. Совместными радикальными усилиями правоохранительные органы купировали его свободное распространение, но не более того. Человечество получило доступ к безграничным запасам пилюли, теперь темный мир учился эксплуатировать открывшиеся возможности. Решать появляющиеся проблемы предполагалось жестко и быстро, а это значило, что у госпожи руководителя токийского отдела по делам несовершеннолетних, надевших черное, появилось огромное количество недоброжелателей. От представителей криминальных структур до родителей, чьи дети пропадали без следа. Это здесь, Шрейши-сан, шофер, остановив машину, полез за пазуху, достав из кобуры пистолет. Сняв его с предохранителя, мужчина дослал патрон в патронник, а затем вернул оружие в кобуру. Айка то же самое сделала со своим, куда более миниатюрным пистолетом, заправив его под пояс юбки сзади. Предосторожности не повредят, даже учитывая то, что вокруг машины уже стоят автоматчики в черном, бдительно осматривающие окрестности.